Глава 59. Несколько дней караван ехал не спеша, избегая крупных сел. Оборотни радовались, каждый вечер убегали на охоту, пополняя запасы свежатиной, и хвастаясь днем, кто больше или лучше принес дичи. Гелла каждый день беседовала с принцем и герцогом о тонкостях посольского этикета, выслушивала длинные описания церемоний и переговоров, и, к своему удивлению, не скучала в пути. Тренировки способностей, занятия с мечом, лекция придворного этикета и чтение бумаг на сладкое заполняли ее дни. Кроме того, ей удалось уговорить принца отправить одного из оборотней в город Гуттен, который остался в стороне от выбранной принцем дороги. Этот город прославился своими книжными лавками, типографиями и переплетными мастерскими, а также тем, что в нем можно было купить практически любую рукописную и абсолютно любую печатную книгу. Так что теперь повозка леди Геллы поскрипывала еще и под немаленьким грузом книг. Караван проехал уже треть пути до столицы. Все нуждались в отдыхе. Переговорив с утра с оборотнем, возглавлявшим охрану герцогини, принц планировал сделать длительную остановку в большом селе. Искупаться, постирать одежду и просто отдохнуть. Однако день стоял душный, и лошади еле плелись. Предвкушая обещанный отдых, возницы не слишком их погоняли. Впереди показалась узкая поляна, с трех сторон окруженная раскидистыми деревьями. Это были ветлы, старые, высокие, дающие густую тень. Начальник охраны подал знак паре оборотней, и они устремились на полянку. Через 5 минут просигналили: «Все чисто» и «Есть вода». И обрадованные возницы, взяв коней под узцы, начали осторожный спуск с дороги. Очевидно, что тенистая полянка привлекала многих путешественников. Под сенью развесистых крон чернели остатки кострища, аккуратно обложенного некрупными камнями. А у маленького родничка, шуршащего в траве, висел на обломанной ветке деревянный ковшик. Коней решили распрячь, чтобы переждать дневную жару. А повар-оборотень затеял варить не густую кашу, а жидкий кулеш с остатками овощей, прикупленных в деревушке. Все разбрелись по полянке и улеглись, где кому понравилось. Впрочем, пара оборотней продолжала бдить, присев в тени неохватных стволов. Вдруг охранники вскочили и недоумевающе закрутили головами. А в следующую минуту вскочили и все остальные путешественники. За это время резко налетевший ледяной ветер раздул пламя костра, засыпал людей и коней тучей пыли. А потом, под грохот грома и блеск молний, начался ливень. Калабриан с ужасом вспомнил метель, накрывшую их у вампирской заставы, и, пытаясь перекричать шум и грохот грозы, раздавал приказы. Впрочем, многое делать было уже поздно. Испуганные явно неприродной стихией лошади разбежались. Оборотни быстро собрали немногочисленных женщин в центре поляны и попытались собрать разлетевшиеся по поляне накидки, чтобы укрыть их от порывов ледяного ветра. К повозкам подходить было нельзя. Тяжелые основательные фургоны раскачивались, как детские игрушки. Когда самое большое дерево затрещало и повалилось в костер, окончательно перепугав Синуш и Лиад, Калабриан не выдержал. Обернувшись драконом, он укрыл распахнутыми крыльями сбившихся в кучу людей, оборотней, вампиров и орков, и, подняв голову к блистающим молниями тучам, громко затрубил. То ли сработала драконья магия, то ли неведомый противник растерялся, но дождь стих в считанные минуты. Абсолютно мокрые и продрогшие путешественники начали выбираться навстречу ярко засиявшему солнышку. «Следует немедленно собрать лошадей и просушить вещи. Если не управимся к ночи, можем замерзнуть». Калабриан протелепатировал это всем, кто был на поляне. Услышав приказание принца, оборотни тут же разделились. Часть отправилась ловить разбежавшихся лошадей, а остальные торопливо вытаскивали из повозок вещи. Пропитанные смолами тенты повозок промокли под магическим дождем, и внутри уютных домиков на колесах плескалась вода. Убедившись, что все занялись делом, Калабриан взмахнул крыльями и взлетел. Ему хотелось увидеть, откуда пришла странная гроза и далеко ли простирается граница побитой дождем земли. Мокрая трава и кусты начинали с севера и заканчивались в южном направлении. Но мокрая земля заканчивалась уже в 20 саженях от стоянки. Вернувшись, принц велел отнести снятые пологи и промокшие сундуки за пределы промоченного дождем круга и знаком подозвал к себе Тироса. «Как думаешь, чья работа?» «Не знаю». Тирос устало потер руками лоб. Как все маги, он чувствительно относился к перепадам погоды и сейчас стремился прийти в себя, глотая горькую настойку из запасов Сирата. Только простому погоднику такое не под силу. Ветер был просто ледяным и снова пах морем. «А что, если это наш знакомый из княжества?» «До моря от его логова не более полусотни верст. Вполне может быть его рук делом. Только вот, боюсь, все еще хуже». Герцог потер подбородок и скептически посмотрел на вбитую в землю траву, сломанные скрученные деревья и бриллиантово сверкающие капли на листьях. «Этот маг-артефактор. Он мог загнать стихию в амулет, а кто-то, скрытно следующий за нами, активировал его в подходящий момент. Теперь мы тут задержимся, хотим того или не хотим. А впереди нас, скорее всего, ждет ловушка». Калабриан хмуро взглянул на герцога и вынул из кожаного тубуса небольшую карту, скопированную мерилом у князя. «Смотри», — сказал он через несколько минут. «Ты прав. Буквально через 30 верст дорога расходится натрое, и значит, шансы задержать нас существенно снижаются». Герцог склонился над картой и, покрутив ее немного, сказал: «Предлагаю такой вариант. Ты берешь коней и леди Геллу, и вы уезжаете прямо сейчас вот этой тропой. А я поведу караван в Сариану. Оттуда до столицы идет королевский тракт. Подожду вас там 3 дня, а потом все вместе поедем в столицу». Калабриан задумчиво почесал бровь и согласился. «Ты прав, места уже вполне обжитые. Возьмем немного денег и отправимся. Сумка с бумагами весит немного, а в случае чего я унесу эту упрямицу в когтях». «А не хочешь сразу заявиться в столицу во всем блеске золотой чешуи с девицей под мышкой?» «Нет. До назначенного богиней срока лучше держать наше возвращение в секрете. Чую, не так все спокойно в столице, как мне рассказывает отец. Но до срока остается чуть больше 2 месяцев. Впрочем, ты все знаешь сам. А мне просто не терпится увидеть Сепфору». Герцог чуть смущенно улыбнулся и вернулся к разбору бумаг в повозке. А Калабриан отправился искать леди Геллу.